Поэтическое стихотворение. Татарский воин Чингисхан погиб от огнестрельных ран. Для выяснения вопроса к ним прибыл Фридрих Барбаросса. Сама себе не веря, Ирина начала задавать ему вопросы и слушала его терпеливо. Не менее терпеливо, чем слушал когда-то Качинский Трофимова. Он говорил, говорил, потом вдруг сразу умолк, глядя ей прямо в глаза с прежним выражением добродушной доверительности. «Послушайте», — не скрывая удивления, спросила Ирина. «Честно говоря, я просто в растерянности. Не стоит и говорить. Вы же просто ничего не знаете». Однако ни доли растерянности не вызвали в нем ее слова, хотя он, интеллигентный юноша с третьего курса, не мог понимать, что добрых полчаса порол ерунду. «Ирина Сергеевна». Кремлев обратился к ней уважительно, сочувственно, совершенно в интонации Качинского. Честное слово, это он ей сочувствовал, как будто не он, а она проваливала курсовую. «Ирина Сергеевна, я очень плохо себя чувствую, видимо, переутомился. У меня произошел какой-то психический сдвиг, но, уверяю вас, все это временно и вполне поправимо». Ирину добило выражение его глаз, совершенно здоровых и веселых. Без тени тревоги, с юмором взирал он на создавшуюся ситуацию. Он действительно ей сочувствовал, ему было познавательно интересно, как она выйдет из создавшегося положения. Он ни минуты не сомневался, что задача будет решена в его пользу. «Я не принимаю вашей курсовой и сейчас сообщу в деканат свое мнение по поводу вашей подготовки вообще. Я сделаю это в письменном виде». Вот теперь с его физиономии сошла приветливая улыбка. Он был крайне удивлен и глядел на нее столь же необдуманно, как смотрела на него она, слушая его ни с чем не сообразный ответ. «Да, значит, решение задачи было известно заранее, и он никак не предполагал, что оно может быть иным. Желаю приятного круиза». Ирина первая быстро вышла из аудитории. Она прямо-таки боялась, что не сдержится. Но в конце концов, разве в этом молодом наглеце было дело? Почему Качинский привел его именно к ней? Правда, Колыхалов тоже на бюллетне. А что, если Качинский все-таки на нее надеется? Качинский ждал ее на кафедре. А может, и не ждал? Просто курил? Нет. Уж очень быстро встретился он с ней взглядом, едва вошла она в дверь. «Он ничего не знает, этот Кремлев», — сказала она. «Да наглости ничего не знает, и я напишу об этом в деканат». Ирина уселась против Качинского на диванчик. Самое тяжелое на фронте — последние минуты перед неминуемым боем. А когда войдешь в бой, как ни странно, уже легче. Сейчас ей было легко, даже злобно весело. Сейчас ясно, не видать и света ее окнам в прошлое. Может, туго придется и ей. Но Трофимова со второго курса уже никакая сила не сдвинет. Главное верить в то, что делаешь, и тогда сделаешь то, что надо. Мысли промчался рой. А Качинский только и успел что торопливо придавить в пепельнице недокуренную сигарету. Он испугался. Черт возьми, он явно испугался. Ирина чувствовала себя сейчас той давней, молодой. Ей улыбался ободряющий Костя Марвич, неубитый, прославленный смелостью комдив. «Ирина Сергеевна», — с непривычной поспешностью заговорил Качинский, — «даю вам честное слово. Если б я мог предвидеть нечто подобное со стороны Кремлева, я никогда не доставил бы вам таких неприятных минут. Это перспективный студент». «Ну что ж, бывает, и мы ошибаемся. Ошибся же я и в вашем Трофимове. Я чувствую себя кругом виноватым перед вами. Я так задержал вас, на вас лица нет». «Вот тебе и раз». А ей-то казалось, что сейчас она полна молодости и сил. «На вас лица нет», — повторил он. «Я на машине, ради бога, разрешите, я отвезу вас домой». «Да, Действительно, она, оказывается, страшно устала. Конечно, она предпочла бы вагон метро, где ни с кем не надо разговаривать, но ведь до метро надо еще дойти. Но вот и отлично, дорогая моя, быстро перебил ее короткое раздумье Качинский. Машину он вел не так лихо, как Барко, но с уверенностью участника, который не держит шофера. Да и в моторе, подняв капот на институтском дворе, он покопался привычно. Все это несколько расположило к нему Ирину. Ей почему-то думалось, что у такого барственного и обеспеченного человека непременно должен быть шофер. «А все-таки плохо, что мы все встречаемся только на кафедре, да на коллективных вечерах, с которых торопимся разойтись по вечерам семейным», — говорил Качинский, привычно глядя на 20 метров вперед. «Мы, в сущности, мало знаем друг друга, а это, в общем-то, не помогает делу. Я очень виноват перед вами», — с нажимом повторил он. «Но, уверяю вас, я был спокоен за его подготовку». Машина шла неспешно по летней вечереющей Москве. Движение ощущалось лишь по легкому ветерку, залетавшему в открытое боковое стекло. Ирине нечасто приходилось ездить в частных, красиво-комфортабельных машинах. Подумалось, что это все-таки приятно, и усталость незаметно снимается. Сначала она почти не слушала Качинского, подсознательно ощущая отсутствие вопросительных знаков в его плавно текущей речи. Только когда он немного резко затормозил перед поворотом, она поняла, что Качинский приглашает ее побывать за городом в интересном доме, что они сговорятся на субботу или воскресенье. Он заедет за ней, и она отлично отдохнет на воздухе. А скорее всего и не тормоз пробудил ее внимание, а фраза об энтузиастах-реставраторах. «Отец связан с художниками, какого-нибудь искусствоведа, специалиста по древней живописи нашей или зарубежной. Художника-реставратора за обедом обязательно встретишь. И книги на полках, которых запросто не купишь. Их и не запросто не купишь, они просто не попадают на прилавок. Музей Андрея Рублева – великолепный том на русском и английском, 25 тысяч тираж. Казалось бы, не так уж и мало». «А пойдите купите», — Качинский рассмеялся. «Такие книги, дорогая Ирина Сергеевна, не покупают, а достают. Но в этот дом они поступают без махинаций. Говорю по-честному, если хозяина заинтересуют ваши окна, он кое-чем снабдит и вас. Он ценит каждого, кто разделяет его хобби. Находясь в одиночестве, он, наверное, почел бы свое увлечение делом несерьезным и чего доброго стал бы скрывать». И еще этот дом хорош тем, что там каждый сам по себе. Есть старая хозяйка древнего строгого облика. Я люблю смотреть, как она молчит. От отца припахивает раблежанством, но при всем при том он крупный, ответственный, деловой человек. Есть дочь, молодая, чуть не полмира объехавшая журналистка. Вы замечали в давно образовавшихся семьях все чем-то похожи друг на друга? А здесь все разные. Никто ни на кого не похож. Ирина сроду не бывала в чужих, хоть и в самых интересных домах. Но какая-то пригодная для отказа минута была упущена, а вот уже и дом ее, и Качинский, повернувшись к ней всем корпусом, опять извиняется за этого Кремлева. «Не отказывайтесь, Ирина Сергеевна, слушать не хочу». Быстро перебил он ее, когда они прощались. «Честное слово, будет хорошо, а нет, скажете, что голова заболела, той же дорогой отвезу домой. Чем рискуете? Может, поговорите с хозяином и о работе вашей, может, я чего-то недопонимаю. Еще раз, ну не угадал же я вашего Трофимова, но во всяком случае, согласитесь, ошибки свои я умею признавать». Машина ушла. Бабки, бессменно караулившие в эти часы на лавочке у дома, согласно прервали беседу. «Кто это тебя так, Сергеевна?» – спросила главная бабка. «Начальник», – сказала Ирина. «Я сегодня план по зачетам перевыполнила. Грамоту дадут». Ей-то в ее годы было все равно. Ей бабки ничего не могли причинить. Но куда деваться от мерзкой сплетенной жадности молодым? Подумав о молодых, она, естественно, вспомнила о Вике. Надо непременно сегодня написать. Плохо, что у Вики дома нет телефона. С каким облегчением вошла она в свою тихую квартиру. Еще в прихожей сбросила туфли, ноги к вечеру отекали, погладила кота, не сиамского, обыкновенного, беспородного умнягу, и разделась, и легла в халате на диван. А кот прыгнул бесшумно и сел рядом, урча и глядя ей в глаза круглыми, как луна, глазами. «Ну вот мы и дома, Васенька». Ирина лежала на боку, одну ладонь положив под щеку, другой поглаживая гладкую серую спинку. Усы у кота были длинные, уши целые. Хороший кот, ни задира, ни дуэлянт. А что, если все и так есть просто, как профессор говорит? А я просто от нашей родной рабоче-крестьянской милиции подозрительностью заразилась. Хотя они-то черти как раз ничуть не подозрительны. Мнительный человек не может быть врачом. А может, все-таки поехать? Ведь книжку никто не ругает, ее все хвалят. Ее только не печатают, а Качинский помочь может. Человеком слова он бывает не всегда, но человеком дела во всех случаях, когда считает это нужным. Потом Ирина отвернулась от злосчастных своих окон к Вике. Сейчас, сию минуту она встанет и напишет. Еще она подумала, что хорошо бы все-таки познакомить ее с семьей Лобачевых, с Галей и Мариной. Пусть бы у Вики был семейный дом, куда она могла бы пойти. Ирина так и собиралась сделать, когда просила Вадима рекомендовать Вику Тамаре Огневой, но из-за этой затеи ничего не получилось. Вадим при первой, мельком в управлении встречи, показался Вике таким сухим, к ней безразличным, что она наотрез отказалась ближе знакомиться. «Я очень трудно новых людей перевариваю». Вадим наверняка и фамилию ее забыл, а ей тоже не нужно. Работает, и слава богу, больше ей ничего не нужно. А что нет контакта с этими трудными, так тоже не смертельно. Опыт, контакты – дело наживное. Летом отдохнет, может, и контакты будут. Зазвонил телефон. Стоял он далеко, на полке книжного стеллажа. Ирина в который раз ругнулась на самое себя, зачем до сих пор не нарастила ему хвост подлиннее. «Ирина Сергеевна, это я!» Послышался в трубке чистенький голосок Вики. «Как вы себя чувствуете, Ирина Сергеевна? Как здоровье?» «Викочка, здравствуй!» Ирина потянулась за стулом. «Здоровье отличное. Дай только сесть. Села, слава богу. Писать тебе хотела сегодня. Что у тебя?» «На работе, как обычно, контрольные все сдала». Трубка чуть помолчала. «Ирина Сергеевна, я действительно альбинос? Альбинос же это когда красные глаза». «С вами не соскучишься. Кой черт сказал тебе, что ты альбинос, и какое это имеет значение?» Трубка задумалась. «Какой-то дурак сказал, а ты...» «Нет уж», — живо отозвалась Вика. «Не дурак». «Значит, ты его знаешь». «Во всяком случае, его не считают дураком». «Ну вот что», — сказала Ирина. «Могу тебе выдать справку, что никакой ты не альбинос. Из-за такой ерунды не стоило меня поднимать. Вика, надо, чтобы ты как-нибудь приехала, чтобы мы договорились о лете. Ты знаешь, я к долгим телефонным беседам не приспособлена. Коротко так. У моей подружки в Сочи две комнаты, общей площадью, как моя кухня». Но на площадь там наплевать, там под инжиром живут. Она, как водится, едет в отпуск на Белое море, в Соловки, а мне надо на Черное, на Мацесту. Донимают проклятые конечности. Ты поедешь со мной? Поеду. Добро. Если тебе уж очень сомнительно, покрась ресницы, но я бы не советовала, грубо будет. Всех благ, мы с Васькой пошли долеживать. Глава шестая. Доложив полковнику Соколову об ограблении дачи, Никита приказал себе тотчас напрочь переключиться на историю со спиртом и ребятами. Там судьбы человеческие решались. А кроме того, чем дольше обдумывал Никита нелепое похищение компаса, тем более склонялся он к мысли, что не мог нормальный взрослый человек совершить подобную кражу. Но в конце концов бывают и ненормальные. Достаточно вспомнить дело странного вора. Итак, Щипакова крайне нежелательно было вызывать из школы или идти к нему домой. Однако встретить его на улице Никите удалось только через 4 дня. Кончились уроки в первой смене. Щипаков шел сначала по направлению к дому, потом довольно резко повернулся и пошел в сторону. Это был невысокий, не особо сильный на вид мальчик. Меньше всего он производил впечатление дебошира, хулигана. Он был слишком сосредоточен, погружен в себя, а в любом хулиганстве непременно есть доля истерики. Хулиган не может без внешнего эффекта. Хулигану зрители нужны. Щипаков шел, не обращая ни на что внимания, непроницаемо и, пожалуй, невесело задумавшись. Может быть, он уже знает, что обстановка у рохли сестры изменилась, и спирта к Дню Победы им не взять? Нет, в эти дни рохли сестра не дежурила. Щипаков может узнать об изменившейся обстановке в поликлинике только сегодня вечером. Но хотелось бы, чтобы он сознался до того, как узнает, не под давлением обстоятельств. Иначе, что же даст ему самому признание? Но куда же он все-таки шагает прямо из школы? С обострившимся интересом подумал Никита, уже смутно догадываясь, куда. Все-таки какое-то чутье к объектам, представляющим оперативный интерес, в нем постепенно вырабатывается. Наметил же он особо предупредить постового и патруль. Можно поставить китайские кеды против дохлых котят, что Щипаков сейчас свернет к новому незаселенному дому. У них наверняка там база. Нельзя дать ему туда свернуть. Пусть об этой базе он тоже сам расскажет. Никита все время шел по другой стороне улицы, параллельно Щипакову, и мальчик его не видел. Потом он легко обогнал Щипакова, первым оказался на перекрестке, вышел навстречу Щипакову. И они столкнулись почти у перехода лицом к лицу. В двух школах своего участка Никита бывал нередко. По нарушению ребятами правил уличного движения, а случалось и по более серьезным поводам. Участкового инспектора школьники знали как популярного хоккеиста, легкоатлета. Пользовался он авторитетом и по клубу юных собаководов. Словом, сама по себе встреча с ним не должна была быть неприятной для мальчика, если, конечно... «Павел, привет!» – окликнул Никита, много ожидая от первой реакции Щипакова. Мальчик почти столкнулся с Никитой. Никита был много выше, и он поднял голову. Вблизи у него были заметны темные тени под глазами, но белки не красные, не мутны. Похоже, пить еще не научился. Бледноват, худоват, да ведь на их бюджет особенно не разжиреешь. Видным парнем Щипакову не бывать, но в его простом, насмешливом лице, в несильной, но ладно сбитой фигурке, было какое-то подкупающее простодушие. Он не задумывался, как выглядит со стороны. Такая независимость от мнений окружающих свойственна лишь старикам да детям. Очень редко ею обладают подростки. Подростки обычно ревниво следят за тем, какое производит впечатление. «Привет, Паша», — повторил Никита. «Очень кстати, я тебя встретил, и очень бы надо мне с тобой поговорить. Ты не мог бы на полчасика зайти? Как здоровье матери? Что-то я ее давно не видел». «Она болела, Никита Иванович. Даже в больнице лежала. Воспаление легких». Смотрел он открыто. Разговор поддержал с готовностью, словно рад был случаю оторваться от своего раздумья. А когда Никита позвал его зайти, после еле заметного замешательства, в глазах его мелькнула веселая искорка. «Помчались, Никита Иванович. Я, честно говоря, не располагал, но уж если так да так... Нашу родную советскую, которая нас и т.д. и т.п. как не уважать?» Щипаков переложил портфель из правой руки в левую, и они зашагали рядом. Белая рубашка Щипакова была стирана-перестирана, но отглаженная по крахмалу, выглядела отлично. А штопка на вороте, вышивка, филигрань. «Мать давно вернулась?» – спросил Никита. «Позавчера». «Но вот она тебя и привела в божеский вид», – подумал Никита, представив себе хрупкую, тоже не из видных мать Щипакова, женщину одинокую, смирную, во всех общественных делах безотказную. Муж ее бросил давно, и если вообще был. Кроме сына и работы, ничего у нее в жизни не было. Родительские собрания она непременно посещала, на фабрике была на хорошем счету. Ее однажды даже в дружинники выделили. Куром насмех дружинник, которого мизинцем перешибешь. Но выделяли ее, между прочим, не на смех, потому что упорство, характер в ней есть. Есть он и в сыне. Куда он только повернется, этот характер. «Куда повернешь, дорогой товарищ?» – пресек свои абстрактные раздумья Никита. «Тебе, между прочим, не для красоты плечи погонами звездочками украсили». К полудню солнце припекало изрядно. Они проходили сейчас мимо молодых каштанов с крупными сочными почками, из которых вот-вот вылупятся пятипалые лапки листья. Каштаны были посажены вдоль новой улицы имени Курочкина, милиционера, погибшего в схватке с бандитами. В прошлые годы школьники шефствовали над каштанчиками-новоселами. На тоненьких стволах поначалу даже бирки были развешаны, кто за какой в ответе. «Смотри-ка, могут в этом году и зацвести», – предположил Никита. «У тебя тоже, по-моему, дерево было?» «Вроде было». В ОВД Щипаков вошел привычно спокойно, и Никита в который раз мысленно одобрил себя за то, что приучил ребят участка не считать посещение милиции чем-то необычайным и тем более непременно зазорным. Он и ребят из клуба юных собаководов к себе под разными предлогами не раз приглашал, и по воскресникам-субботникам к нему заходили подростки. Повседневное общение, ставшее привычным для всех, наладило контакты с ребятами и в серьезных случаях помогало от лишних слухов и травмирующей болтовни великовозрастных сплетников. Щипаков зашел, спокойно уселся на дерматиновом диванчике. Тепло было здесь, тихо. Пылинки в лучах кружились. Пашка Щипаков разглядывал вельветы. «Заграничные?» – с уважением спросил он. «А тебе заграничные вещи нравятся?» Пашка засмеялся. «Вещи их мне без надобности. Мне ихние пути дороги нравятся. Ну что, сидишь-сидишь в нашем уважаемом родном городе. Что тут увидишь?» Пашка сидел на диване, как пай-мальчик, положив руки ладонями на сиденье и объяснялся с вельветами. Никита устроился на диване сбоку, правую руку поместив на спинку, а левой опершись на колени. Сидел он в полоборота, и ему хорошо было видно Пашкино лицо. За уважаемый родной город он на Пашку обиделся и не счел нужным скрывать обиду. Наверное, это было непедагогично. «И куда же направишь ты свои уважаемые стопы?» Пашка усмехнулся снисходительно. Взгляд его оторвался от вельвет. «У меня уже несколько маршрутов разработано. У меня и туристские путеводители, карты есть, пока отечественные. Я бы сначала попутешествовал, а потом в круиз. Вообще-то путевка». При слове «круиз» его маленькие глазки засветились. «Хотя нет. Все-таки путевка сильнее того». «Паша, сколько тебе лет?» — спросил Никита для верности. Что-то близко-близко ему засветило, и он насторожился, боясь упустить ниточку, потерять мелькнувшую искру. «Ну, так ты должен понять, что до 16 ни в какой круиз без матери не можешь, а матери вроде еще не до круизов». «Пока до круизов я бы съездил на море поглядел», — трезво начал излагать свои соображения Пашка. «Я ведь моря не видал, и ни одного корабля. Да, и не я один не видал». «А кто еще не видал?» «Толя Кусков, Валера Дольников тоже не видали». «Список точный. Ничего определенного еще не было в руках, но уверенности прибавилось. «Если по-честному, Павлик, так и я еще моря не видал», — сказал и не соврал Никита. Это Пашку удивило. Он посмотрел на Никиту с некоторым сомнением, перешедшим в неодобрение. В его представлении участковый инспектор, лейтенант милиции, был, очевидно, столь неординарным, что не повидать море и корабли мог только в силу собственного нежелания. «Да знаешь, все как-то так получалось. Отпуск я из-за хоккея старался брать зимой. Действительно, служил на севере. Там озер и болот много, а моря нет». Пашка смотрел на него все еще испытующе, но Никита чувствовал, что с помощью хоккея оправдался. «Море и корабли – моя мечта. Я буду только моряком», – тихо, непреклонно проговорил Пашка, глядя далеко сквозь стену, сквозь город. «Это хорошая мечта, Паша, но мечта должна быть прочной, чтоб не порвалась, когда будешь жизнь к ней пришивать». Очень тогда надо прикинуть маршрут к исполнению этой самой мечты. Наблюдать за мальчиком было тем проще, что Пашка весь был сейчас на своем море, на кораблях. В лице его появилась та же отрешенность, какой шагал по улице, не видя ни улицы, ни прохожих. Только у детей бывает такая вера в реальность мечты, да еще, наверное, у людей творческих. Для них мир вымысла тоже оказывается реальней окружающей жизни. Однако ж последние фразы Никиты дошли до Щипакова, и по лицу его прошла тень. Видно, мысли потянулись облачные. «А о чем вы хотели говорить, Никита Иванович?» – спросил Щипаков. «Корабли ушли, растаяли, и ничего, кроме обыкновенных солнечных зайцев, не осталось на стене». «Я хотел спросить тебя, Паша, кому вы собирались сбывать спирт? И почему вы решили, что этих денег вам хватит на поездку?» «Почему же не хватит, если в школьные каникулы? Скидка же!» – возразил Щипаков. Он даже пожал плечами, посмотрев Никите в глаза, но не сразу сообразил, что значит заданный ему вопрос. А когда сообразил, понял – уже поздно. Щипаков так испугался, как будто спирт был уже украден и зарыт. Ему даже в голову не пришло, что преступление-то еще не совершено, а стало быть, и отвечать не за что. Понадобилось время, чтобы Пашка пришел в себя и мог членораздельно рассказать. Денег, по их прикидке, должно было хватить на билеты с лихвой, потому что спирт они решили продавать не в первый день праздника, а в конце второго, когда магазины закрываются, спирт задорого пойдет. Кроме того, имелась кое-какая договоренность. «С кем?» Адресу Никита не удивился. Вернулся из мест заключения под административным надзором, сидит, а за подростков исподволь принимается. Не уследил, смотришь, а преступная группа, вот она, сбиты. Из колонии ныне модно благостные документы писать. Перевоспитался, все такое прочее. Разговор стоил Пашке недешево. На лбу у него и на верхней, детски нежной еще губе, выступил пот. Платка носового у Пашки не оказалось. У мальчишек они вообще редко водятся. Никита протянул ему свой. «Утрись, мокрый ты. А как же вы не подумали, что из-за вас сестра пойдет под суд? А зачем же она пойдет, если ее обворовали? Но ведь ключ-то вы собирались на место повесить, чтоб за вами не кинулись. Как же она докажет? А за расхищение социалистической собственности, как за кражу, срок полагается, Паша. Тюрьма!» Щипаков молчал, завороженно следя теперь за каждым словом Никиты, за каждым жестом. Пока они вели невеселую беседу, далеко уплыли его корабли. Солнечные зайцы и те покинули комнату. «Так вот», — сказал Никита, — «значит, нескладно получается, если мечту с жизнью не соотносить». «Ну ладно», — Никита посмотрел на часы. «Будем считать, что спирт остается на месте. С Валерой и Кусковым я еще поговорю, да и с тобой тоже. А сейчас у меня к тебе еще один вопрос. Последний. Барометр компас вы в незаселенном доме держите?» «Да», — сказал Щипаков, — «в подвале налево». «Когда ты шел?» У Никиты не повернулся язык сказать «на кражу». Он сказал: «Когда ты шел на террасу, ты специально за компасом шел? А откуда ты знал, что он висит на террасе?» «А там окна широко открываются. Я его еще в прошлом году часто с улицы видел. У них есть теннисный корт, они там играют. Мы с ребятами ходили смотреть. А подальше и пруд есть. Когда они в Москву уезжали, мы пускали модели-кораблики». Раскрытие несовершенного преступления его потрясло. А о совершенной краже он говорил спокойно. Словно бы так оно и должно было быть. Ничего особенного не произошло. Просто взял компас, который ему нужен в путешествии. «Чтоб сегодня же был здесь этот компас. Не будет меня, передашь дежурному. У нас заявление о краже. Ты соображаешь или нет? Павел, это же кража. Срок положен за нее. Что с матерью будет? Ты соображаешь?» «Куда же мне теперь?» После долгого молчания спросил Щипаков. Он был бледен, выглядел очень уставшим, да и было отчего. Стоял покорно в старой, заштопанной, наглаженной материю рубашки. У портфеля углы обтертые, рыжие. «Самое время в круиз». «Домой иди, я еще с тобой поговорю. Да не вздумай пока матери рассказывать, угробит ее это. Ты соображаешь?» Уже в дверях Щипаков обернулся. В маленьких глазках его царило теперь неприкрытое отчаяние. «Я думал, они не схватятся. Они богатые, небось, всюду ездят. На что им компас-барометр?» Проводив Щипакова, Никита сам почувствовал такую усталость, словно груз всех будущих лет сегодня лег ему на плечи. В прошлых не достало бы тяжести, но о Щипакове и худенькой матери его, которую, кажется, все-таки миновала самая страшная беда, думать сейчас было некогда. День под гору, а дел не в проворот. Едва Никита освободился, передали, что Тишков, инспектор УГРО, просил зайти. Заявление о краже поступило. Опять в военном городке. Похищены кольцо, серьги из туалетного столика, замки все целы. И Фузенков, человек обязательный, не ограничился личной беседой с Никитой. На запрос, посланный ему в свое время полковником Соколовым, ответил по всей форме телефонограммой. Совершена кража, следов взлома нет, в отдельной квартире похищена часть денег, подозревают подростка сына. Никита решил, что перебьется без обеда. Горкомовскую столовую, где все они кормились, вот-вот закроют. Скоро 4. Капитан Тишков был опытный оперативник, тоже в свое время работавший участковым. Тогда они еще назывались уполномоченными. Тишков окончил институт, отлично знал район, все контингенты населения. Не так давно ему предлагали перейти работать в управлении в Москву. Тишков отказался, и за это ему крепко досталось от жены. Никите было приятно, что Тишков нередко советовался с ним, несмотря на разницу в образовании, опыте и количестве звездочек на погонах. Когда Никита вошел, Тишков сидел, курил, торопливо затягиваясь. Воздух в комнате был еще пригоден для дыхания, и пепельница пуста. «Устал, как собака», — сказал Тишков. «Голодный весь день, и сигарет не было. Садись». Никита рассказал ему о встрече с мальчишкой в ДКМ у Фузенкова, о впечатлении своем. В глазах Тишкова появилась заинтересованность. «В общем, я думаю, ты прав, Лобач», — сказал Тишков, докурив, наконец, сигарету, и с удовлетворением обновил окурком чистую пепельницу. «Я сегодня был в новых домах, картина та же, взлома нет. Похищены деньги, не все. В общем, одна рука. И опять сквозит твоя версия. Деньги пропадают не все. Потерпевшие подозревают близких. Пока скандалят, выясняют, заявления в милицию не подают. Время уходит. Но в военном городке мы кое на что вышли. Со своими соображениями по поводу ряда совершенных в районе краж Никита пришел к Тишкову месяца три тому назад. Началось с того, что на его участке, в трех семьях, где люди ранее жили дружно, в двух хорошо воспитывали подростков детей, в третьих ребят не было, в трех семьях вдруг начались скандалы. В одном случае ребенка побили, в другой семье встал вопрос о разводе. Не сразу, разумеется, но до Никиты дошло, что во всех трех случаях причина разлада – неполной суммой, частично пропавшие деньги. Во всех трех случаях заявление не подавали, поскольку казалось неоспоримым, что деньги брал свой человек. Замки целы, и деньги взяты не все. Лежит, скажем, сотня или две, исчезают 50, 80, 90. Никита сразу обратил особое внимание на эти кражи именно потому, что хорошо знал пострадавшие семьи. Не зная он ранее семей, он мог бы не обратить внимания на внезапно возникшие скандалы. Ведь за пределы, как говорится, допуска они не выходили. Никто никого не убивал, а мало ли, почему могут скандалить люди. Но Тишков сразу понял заинтересованность Никиты. И некоторое, пока еще туманное обобщение, понял. И, подбирая аналогичные случаи, теперь опирался не только на поданные потерпевшими заявления, но и непременно выяснял у участковых, не замечались ли вдруг неожиданно возникшие перемены в отношениях людей, в быту отдельных и коммунальных квартир. По его просьбе полковник Соколов обратился в соседние районы. Между прочим, семь краж всплыли только при помощи этого метода. «Ты знаешь, сколько уже эпизодов набралось?» – сказал Тишков. «Только по нашему району 11. Случай у Фузенкова, несомненно, подходит. Будем считать 12. Из других районов еще сведений нет. Так вот, значит, в военном городке нам, кажется, что-то светит». Перед кражей точно не помнят, но меньше чем за неделю в квартиру заходила девушка. Позвонила, ей открыли, спросила, не живет ли здесь учительница. Фамилия, имя, отчество учительницы правильные. Адрес девушки был указан. Однако в том же месяце в другом доме городка тоже побывала девушка. Тот же вопрос. Последующая кража. «Та же девушка?» – спросил Никита. «Утверждать пока нельзя, свидетель тоже ошибиться может. И все-таки вот сугубо ориентировочный, конечно, словесный портрет». Он протянул Никите листок. Никита поглядел, спрятал во внутренний карман. «Можно озадачить всех постовых, но зачем она пойдет к постовому? Надо с населением поговорить. Разговор-то о кражах все равно идет. Надо бы актив привлечь». Но, конечно, со всей осторожностью, чтобы ее не спугнуть. Если мы преступника насторожим и за пределы района выгоним, это не решение вопроса. У тебя на участке никто из мест заключения не возвращался? Женщин нет. Мужчина есть. Под административным надзором находится. И очень жаль, что под надзором, а не в колонии. Спирт у пацанов собирался покупать. Будет еще с ним мороки. «Будет еще мороки», — согласился Тишков. «Но этим уже не тебе заниматься. А ты работай пока по этим кражам. Так вот, что за девушка? Одна и та же?» Пустил Тишков в воздух вопрос, и за ним очередное дымное колечко. «Давай, лобач, только осторожно. Не рыской. Бессистемно не рыской». «Не буду. А по другим участкам какие преимущественно квартиры?» — спросил Никита, пытаясь, как говорится, сходу сузить круг расследования. «Резонный вопрос. Квартиры малонаселенные. Одна, максимум две семьи». Когда Никита вышел от Тишкова, время шло к пяти. По делам своего участка он сегодня принимать не предполагал, но его дожидались двое. «Куда денешься?» Один был председатель товарищеского суда с приглашением и личной просьбой непременно присутствовать на заседании, где будет разбираться дело владельца собаки, проживающего там-то и там-то. Председатель, пожилой мужчина, обстоятельнейшим образом изложил давным-давно известную Никите историю вражды соседа по лестничной клетке с несчастным владельцем собаки. Сосед без конца писал жалобы, требуя уничтожения собаки как носителя всех видов заразы. Обладатель собаки терпеливо предъявлял справки ветлечебницы о том, что собака здорова. Случай этот относился к числу тех, когда Никита всерьез опасался потерять однажды самообладание и взгреть, как быть следует, жалобщика соседа. Председателю суда чрезвычайно нравилось произносить слово «суд» без определения «товарищеский». Никита смутно пообещал быть на суде, если служба не помешает. Спровадил, наконец, председателя. Осталась печальной известности старуха. Старуха пришла за защитой, и чтоб участковый помог ей написать жалобу. Утесняет ее, соседи утесняют, совсем сживают сосвета. Но она этого так не оставит, она тоже не лыком шита, она найдет ходы и выходы. Никита успокоил ее, записал адрес, обещал разобраться. Преотлично он знал эту старуху и посочувствовал Федченко, которому она, конечно, явится одной из первых. Перед прошлыми выборами, дня за четыре, старуха заявила, что ежели ей не побелят комнату, голосовать она не пойдет, потому что ремонт ей делать обязаны, она тоже не лыком шита, она найдет ходы и выходы. Теперь не старые времена. Когда и старуху удалось спровадить, постовой Пепеленко, приводивший в порядок какие-то записи в своей служебной книжке, в его присутствии шла беседа, сказал индифферентно: «Порошку им надо давать. У каждого милиционера, выходящего на пост, должна быть служебная книжка. В нее заносится все, что сделано, что произошло за время нахождения на посту. По книжке участковый или какое другое начальство всегда может проверить постового. В свое время была такая книжка и у Никиты, а теперь он вел блокнотик, сам для себя, и к концу дня проверял его непременно. Сегодня многое осталось без птички. Вот и нового работника с такой самой книжкой не проверил. Завтра надо сделать это обязательно». Для очистки совести слово «обязательно» подчеркнуто дважды. Не в том даже дело, чтобы непременно поругать или похвалить, а в том, чтобы заметить, чтоб человек с первых дней знал, за книжкой его следят, служба его интересуется, он не обсевок в поле, а солдат со своей задачей, своим оружием и маневром. Значит, книжка и многое другое на завтра. А сейчас поблагодарить судьбу за то, что пока нет происшествий, и домой. Кончается время участкового инспектора, начинаются часы студента, вступает в строй свободно растущая, до вызова которой может последовать в любую минуту, вольно мыслящая личность. Дом теперь оставался запертым. Топить не надо. И, войдя, Никита первым делом распахивал окно, впуская в прохладную тишину комнат домашние звуки полусельской окраины и оглушающий к вечеру запах сирени. Сирень цвела в этом году небывало бурно. Итак, распахнуть окно и прежде всего решительно отбросить от себя все, чем был наполнен день. Если не уметь переключаться, мало что усвоишь по теме судебной медицины, хотя, казалось бы, не такой уж далекий от работы его предмет. И, конечно, капитальная зарядка именно во второй половине дня. Никита разделся, вышел через заднее крылечко в сад. При маме здесь был еще огород, но теперь сорняки бушевали вольно. Черная смородина, которая ранее скромно обитала, ограниченная деревянными планками, пошла в наступление на бывшие грядки. Из культурных трав уцелела, размножилась самосевом, никому не подавалась только бораго, огуречная трава. Ее еще римляне употребляли для бодрости. Солнце пока светило и грело, ласточки лепили под крышей новое гнездо, видно, старое прохудилось. Никиты они не боялись, хотя он и прыгал, и бегал, и руками махал. Привыкли. Вот если бы он сюда от случая к случаю, тогда другое дело. Не ахти какой загар в такие часы, но все же немножко потемнеешь. Летом неприятно выглядит белая кожа. Никите вспомнилась девчонка в ДКМ у Фузенкова. Какая там может быть у нее пробивная сила? И за версту было видно, что мальчишка не врет. Матери он ответил здорово. После зарядки и душ в самодельной кабине тут же в лопухах. Нельзя сказать, чтоб температура воды была комнатной, но оно и лучше. Растираясь досуха, Никита услышал из-за забора голосок соседского Петьки. Забор для десятилетнего Петьки был высоковат, но он не погнушался, вывертел все сучки и получил прекрасный обзор. «Товарищ инспектор! Товарищ старший лейтенант!» – подобострастно взывал Петька. Цену звездочкам он отлично знал и ошибался из чистого подхалимажа. «Что тебе, горе мое?» – по Ильфу и Петрову отвечал Никита. «А фралины опять 6 кил песку в магазине покупали. Варенье не с чего варить, самогон гнать будут». «Время доказательности лежит на авторе версии. Не повторяй чужих слов, не болтай на людей», — стоя спиной к забору, сказал Никита. «Не оборачиваться же на дырку от сучка». Экое счастье, что Петька и его склочники родители на другом участке. Это похуже старухи, которая ходы и выходы знает. Высказывают при мальчишке всякую пакость, мальчишка доносчиком растет. А попробуй поговорить по душам с такими родителями, тебя же и обвиноватят, скажут, ты милиция, должен прислушиваться к сигналам масс. Петька подпортил настроение. Чтоб не утерять окончательно радости от солнца и воздуха, Никита спасся бегством в дом. На крыльце его ждало козье молоко в крынке и в полулитровой банке с пластмассовой крышкой козий же творог. Коза, доставлявшая эти блага, была коварна. Никита побаивался ее после того, как она однажды принародно наподдала его сзади. Пустяк дело, а у ребят вполне можно авторитет потерять. Соседский Петька, конечно, при всем присутствовал и хохотал громче и дольше всех. Впереди свободный для занятий вечер. Дом на противоположной стороне улицы оранжевый от солнца, а в комнате Никиты голубоватые сумерки. Еще полчаса, и уместно будет зажечь настольную лампу. Придется закрыть окно, чтобы не налетела армада толстомясых ночных бабочек. Начинаются тихие, полные значения часы. Многие считают важными вехами в жизни только мгновения особо активного действия, видимые поступки. А что, если самое важное происходит в человеке, когда на него сиюминутно не действуют внешние обстоятельства? Когда, как бы предоставленный самому себе, человек может с пристрастием допросить свои мысли и чувства, оценить прошедшее, задуматься о будущем. Для Никиты это были драгоценные часы внутренней тишины, кратковременной, полной оторванности от мира, когда он старался рассмотреть и оценить свои поступки и чаяния, как смотрит на Землю из космоса космонавт. Впрочем, определение часы тишины неверно. Иногда они бывали весьма бурными, приносили неожиданные открытия в познании мира и себя. Случались и разочарования. Только почувствуешь себя первооткрывателем, а тут и наткнешься на четко сформулированное собственное открытие в какой-нибудь книге издательства, знание или мысль. Только в первый раз Никита огорчился такому совпадению. Что с того, что человечество прошло путь от неолита до выхода в космос? Каждый ребенок все равно учится ходить, не изобретать деревянных велосипедов, но и не пользоваться готовой мыслью. Чужие взгляды могут быть подобны чужим очкам. Не торопись перенимать привычку. Не всякая привычка – убеждение. Свое убеждение надо вырабатывать. Взятое на прокат, оно может оказаться не по росту. В такие часы Никита осмелился однажды усомниться в привычной формуле «делать жизнь с кого?». Показалось ему, что не столь уж всеохватна во времени эта формула. Если верно, что бытие определяет сознание, то как же можно делать жизнь с человека, жившего в другое время, в другом бытии? А времена! Ах, как быстро меняются времена! Взять того же Пашку Щипакова. Отца нет, мать занята с утра до вечера. Едва ли можно считать мальчишку присмотренным. Была беспризорщина и во времена Феликса Дзержинского, но тогда ребят на улицу на кражу гнал голод. В прямом смысле слова Пашка не голоден, но перед глазами беспризорников прошлого не было дач, от которых болит голова у полковника Соколова. То есть, может быть, они и были, но заборы стояли высокие, компас-барометр разглядеть было нельзя. Сам факт, что дач становится больше, хорош? Хорош. Что заборы не глухие, а штакетник? Хорошо? Уже неизвестно. Что Пашка ходит в их поселок на их теннисные корты только посмотреть, что велик разрыв между ними и его матерью? Хорошо? Плохо. Плохо, потому что истину нашего времени от каждого по способностям, каждому по труду. Не по желаниям, а именно по труду. Далеко не все понимают, а мы подчас стесняемся почему-то о ней напоминать. Принято думать, всем эта истина ясна. Так ничего же подобного. Ее надо разъяснять да втолковывать, как и Уголовный кодекс. Вставали подобные вопросы, к примеру, перед Павлом Корчагиным или даже Николаем Островским. Нет, совсем другие вопросы перед ними вставали. Так как же мне с них жизнь делать? Этак можно делать жизнь из Джордана Бруно. Хорошо делать жизнь с того, кто живет со мной в одном времени, чтобы он впереди, но мне его видно, я могу его рассмотреть. Зелененькое насекомое прилетело и ударилось о толстый учебник криминалистики. Наверное, комарик крепко ударился. Лапки его были так тонки, что не разглядеть их на сером картоне. Такие же и крылышки, а тельце фузеляж сияющий изумрудного цвета. Комарик свалился на бок, поник печально. Никите не хотелось его давить, пачкать обложку криминалистики. Он осторожно поддел комарика носиком шариковой ручки, а комарик вдруг подхватился и полетел, как ни в чем не бывало. Толстая криминалистика. По программе, строго говоря, не требовалось, но однажды, полистав у Вадима эту книгу, Никита увлекся, выпросил у брата, и с тех пор криминалистика жила у него. Наверное, о каждом деле можно написать поэтично, так написать, чтоб потянуло тебя к этому делу. О геологии так писал Ферсман. Не только рассказы о камне, но просто учебник. А как интересно бывает получить в таком учебнике сведения, потребные в каждодневной твоей практике. Взять хотя бы вопрос о свидетелях. Вот размышляли они сегодня с Тишковым, какова из себя девушка, заходившая в две квартиры. Что говорят свидетели, как составить словесный портрет. Одна старуха, например, утверждала, что девушка очень тихо говорит, а на поверку выяснилось – старуха глуховата. Кому каким кажется цвет глаз, волос? Старый и молодой человек обязательно по-разному определяют возраст. Как может влиять на впечатление скудный свет на лестничной клетке? Никита конспектировал. Наверное, часа два. Рука у него мучительно замлела. Всегда он удивлялся, как это у Вадима и вообще у следователей хватает сил часами писать протокол допроса. Да ведь не просто ручкой водить, что само по себе утомительно. Каждую формулировку взвесь, да и реакцию допрашиваемого ни на секунду не упуская из виду. Теперь хоть, слава богу, чаще стали магнитофон применять. В комнате стемнело. Хотя за окном еще голубой вечер, небо светло и просторно, ни одна звезда не зажглась. Никита щелкнул выключателем настольной лампы. Теплый свет широким полукругом лег на тетрадь, на раскрытую книгу, не прочитанной еще толком газеты. На большие статьи ни утром, ни днем не хватало времени. Очень неожиданно прозвучал звонок. Неужели происшествие? Никита быстро прошел к двери, открыть не успел, услышал гулкий шепот. «Ты, пожравший мясо предков, дикий, желтый невежа, почему не звонишь нашим?» «Ты очень распустилась, Марина», — строго сказал Никита, открывая дверь. «Ослепительный прислал меня, крошечную и маленькую, к тебе, великому шаману». Марина скромненько протянула Никите бумажку, сложенную фронтовым уголком. «Но это еще более-менее подходящее. Батыя и Чингисхана изрядно цитируешь. А в общем, засоряешь себе мозги зряшной информацией». Никита взял письмо. «Что это отцу?»